Стоя перед семью крепкими и сильными Шиноби и Кунайчи, Хирузин не нашел больше слов, кроме «Простите, я был неправ». Они молча смотрели на него с неким безразличием. Они будто не потеряли никого, но старик, вспомнив все, что сделал Наваки, не мог сам себя простить. Он был Синджу. Как он мог сомневаться во внуке своего учителя, отдавшего жизнь за Коноху? Даже то, что он похож на Табираму хитростью, не значило, что он будет отличаться от него в своей решимости умереть за то, что он берег и защищал. Умереть за свою семью, умереть за свой дом, за Коноху. Вспоминая каждый год жизни Наваки, он не мог не проклинать себя за то, что не видел очевидного. Он еще до поступления в академию спас сотни жизней своими медицинскими фуинами. Он с детства стремился к силе, чтобы никто вокруг него не умирал, и даже успешно продлил и позволил умереть от старости бывшему джинчурике, своей бабушке Мита. Каждый его поступок, каждое его действие, каждая изученная им техника предназначалась, чтобы защищать тех, кто ему дорог. И Хирузин не дал ему этого сделать. Он посеял раздор в его семье. Но даже когда уже было слишком поздно, Наваки, не сомневаясь секунды, отдал все, что у него было, чтобы спасти своих родных и близких, спасти случайных жителей, спасти Коноху. Хирузин подумал, что Минато и Наваки были одинаково достойными звания Хокаге, но сейчас уже слишком поздно. «Я прошу вас, выберите среди вас того, кто станет новым Хокаге. Защитите то, ради чего умер ваш отец. Не дайте угаснуть его воле огня». Семеро детишек Наваки переглянулись и, вздохнув, сказали: «У нас больше нет дома, куда мы можем вернуться», — сказал длинноволосый брюнет Хаши Синджу. «Нас боятся и сторонятся, все кланы смотрят на нас только как на хороший скот, который отлично усилит гены их семьи», — проворчала старшенькая Мари Синджу. «Мы этого не говорили, но мы можем чувствовать намерения людей. Это из-за природной чакры, которую мы непроизвольно поглощаем из деревьев. Все, кто к нам когда-либо приходил со словами о любви, таили в себе гниль, алчность и презрение. Мы не можем, как отец, искренне поверить в то, что это наш дом. Только сестренка Цунади осталась из тех, кто нас любит. И как ни странно, те девушки, что подобрал отец на поле боя, тоже нас любят как семью. Но это не их дом, это их тюрьма», — высказался седовласый Тоби Синджу, прическа которого напоминала молодого Джираю. Только золотые глаза Цунади и тонкое красивое лицо делали его слишком похожим на Табираму, чтобы сравнивать с кем-то другим. «Мы уйдем», — безжалостно выдала золотоглазая брюнетка Рита. Мари попыталась смягчить эти слова, объясняя: «Мы пойдем помогать восстанавливать клан Узумаки. Мы также возьмем девочек с собой. Те 10%, что полагаются нашему клану, перечисляйте их в детские дома. Думаю, наш отец хотел бы именно этого. Он никогда не видел ценности в деньгах. Он больше любил детей». Хирузин кивнул, внутренне себя проклиная. Он так не рассказал им о Наруто. Он вообще никому об этом не сказал, чтобы уберечь паренька, но сам не понял, почему не сказал его родным. Впрочем, сейчас, услышав их истинные мысли и намерения покинуть Коноху, он тем более не собирался им рассказывать о Наруто. Ведь кто вообще способен остановить этих чудовищ? В худшем случае они заберут джинчурики вместе с собой. Хирузин не мог этого допустить и спрятал его в детский дом. То, что средства Наваки все ровно пойдут на содержание его племянника, выглядело весьма иронично. Напоследок он сказал: «Я не приму ваши протекторы. Где бы вы ни были, вы будете частью Конохи. Так и должно быть со всеми, в ком течет кровь Синджу. Вам всегда будут здесь рады, как и вашим детям и внукам». Детишки едва не закатили глаза, когда старик решил напоследок окатить их пропагандой. Они уже, сука, давно в курсе делишек Данзо и спят с Куной им под подушкой даже дома. «Внуков и детишек хочешь, старый пидор? Желательно с Макутаном. Сначала сдохни и не забудь Данзо со старейшинами прихватить в чистый мир. Тогда подумаем. До тех пор выпускать детей на улице Конохи и не дай бог вечером. Хех, в твоих мечтах, старик». Распрощавшись с дедом, они поперлись паковать по фуинам всех лоль, что Наваки наворовал, и беспечно оставил мозолить глаза Данзо. Запечатав все поместье, они покинули, оставив Цунади записку. Но это не обязательно. Она и сама в своих ебенях уже по семейному фуиновому чату узнала все подробности произошедшего, исключая рождение Наруто, которое Наваки тактично умолчал, ибо откуда он, собственно, должен был узнать? Может, по сквозной дыре в животе Кушины? Вероятнее то, что малыша вместе с мамочкой прихлопнуло еще в утробе, чем то, что по хитрому заговору старичка Хирузина сынок четвертого Хокаге гниет в приюте с блохастыми безымянными сиротами. В общем, канон был беспощаден, и судьба все-таки нашла выход. Не дай бог еще двух бастардов Микото прихлопнет, чтобы более канонисто все вышло, а ведь не исключено. Потому Наваки решил понемногу перетаскать сначала мясного клона Микото, а потом организовать несчастный случай на задании, после которого детишки объединятся с мамочкой в лучшем мире, то есть в скрытой траве. Глядишь, и Итачи пупок не развяжет, вырезая семью, в которой есть совсем не входящий в политическую ситуацию в Конохе и не желающий понимать положение Хирузина и Данза, Хироучиха. Кровь Узумаки она такая, притупляет сочувствие к моральным уродам. Дайкура опасно оставлять, он растет явно чуть посильнее своего братишки и по чакре и по телосложению, совсем в батю пошел, имеется в виду Наваки. Наверное, слишком крепкая сперма стала после того, как он стал биджу. Придется поосторожнее теперь членом махать. После того, как прошел месяц второй, над Конохой скопилась весьма странная, но едва осязаемая аура, которую никто даже не заметил. В частности, она сгустилась над одним сиротским приютом. Было такое впечатление, что она имеет сознание и намеренно следит за конкретным местом. «Эх, сестренка, что же ты собралась делать?» Ударила по облаку шепотком, отчего облако резко переместило внимание в дворик клана Хьюга, где восьмилетний мальчик сидел, медитируя с закрытыми глазами. Он не обратил на нее внимания, так и бормоча себе под нос. «Ты думаешь, что в том состоянии, что у тебя сейчас, старик тебя узнает, поймет и отдаст тебе на воспитание джинчурики? Зря ты не настояла на том, чтобы кто-то из твоей настоящей семьи присутствовал на родах. Сейчас бы он рос не в приюте, а в доме, где про него заботились бы твои младшие братики и сестрички. Но ты была такой глупой и непослушной. Может, мне тебя наказать?» Глаза Ридика открылись, сверкнув гневом. Он протянул руку в пустоту и, вцепившись в нее, вытащил всю чакру, витающую вокруг Конохи, материализуя маленькое детское тельце с красными волосами и перепуганными ярко-голубыми глазками с вертикальным кошачьим зрачком. Похоже, это мутация из-за ее чакры биджу. Но в мире, где Орочимару воспринимают нормально, это только мелочь, которая придаст новому тельцу кушины обаяния. «Теперь будь послушной маленькой сестренкой и зови меня Ридик». То ли в гневе, то ли в возмущении Кушина закричала на весь тренировочный полигон, привлекая взгляды всех жителей квартала Хьюга. 50. Когда Ридик появился на пороге клана с маленькой девочкой и сказал, что воспитает ее как дочь, все, мягко говоря, охуели. Никто не знал, откуда она взялась. Но старейшины клана почувствовали, как в их мозгу что-то кольнуло, и они вспомнили, что где-то это уже слышали. Точно такой же бред нес Наваки, когда принес к ним Ридика. Обсудив это с остальными, старейшины решили, что расспрашивать детали у Ридика должен его начальник, то есть Хиаши, а тот не дурак, притащил с собой Хизаши. Вот теперь сидят, смотрят выпученными бейкуганами на маленькую красноволосую голубоглазку с кошачьим зрачком и поражаются плотности ее чакры. «Так вот, знакомитесь, это Кицу. С сегодняшнего дня она моя дочь». «У-у-у», — заворчала девочка и вмазала Ридику своим крошечным кулачком так, что у него голову тряхнуло. Хиаши и Хизаши сглотнули. Собравшись с решимостью, пока Ридик восстанавливал мистической рукой заплывший глаз, Хиаши уточнил: «Почему ты решил стать ее отцом? Кто, если не я? К тому же у тебя, Хизаши, есть Ниджи, у тебя милашка Хината. Как же я вам завидовал! И вот я вижу эту бесхозную милоту. Я сразу решил, она будет моей, я имею в виду дочерью. Теперь у нас троих есть детки, только не могу определиться, кто милее, Хината или Кицу. Ай, это ты, отпусти волосы папочки. Хорошая девочка, вот попей молочка, папочка, специально купил для тебя козу». Бам! Бутылка со свистом влетела в дверной косяк, расплескав молоко и осколки. Ридик вздохнул, погладив рыжие волосы девочки, отчего та невольно забегала виновато глазками. Хиаши умилялся вместе с Хизаши и сказал: «Если ты не против, позволь моей жене выкормить ее. Я думаю, что Хината не будет против, а жена не будет переводить лишнее молоко впустую». Ридик и Кицу уставились друг другу в глаза, она затрепала отрицательно головкой, но Ридик уже, несмотря на ее протесты, кивнул Хиаши: «Это великая честь для моей девочки. Она вырастет сильной девочкой и в будущем будет защищать маленькую Хинату как родную сестру. Ты же не будешь обижать красивенькую тетеньку, отказываясь пить ее молочко?» Бам! Наваки залечил заплывший глаз и передал девочку в руки Хиаши. Тот, пройдя в свой дом вместе с Хизаши, мимоходом рассматривали девочку и ее глаза. Это редкая форма зрачок, но, похоже, они совершенно обычные. Напоминает Орочимару, только цвет волос и чакра. Она точно не Узумаки, слишком ее чакра дикая. И есть у нее нечто этакое, в первый раз такое вижу. Если бы сам ее не держал, то подумал бы, что это маленький слабый биджу, но она человек и точно не джинчурики. Ни одного фуиндзюцу тоже не видно. Ты дашь своей жене кормить ее? Я обещал. Не сомневайся в моих словах. К тому же она и правда так же мила, как и моя Хината, а ее сила, ты сам видел. Если они вырастут вместе, то я могу быть уверен, что моя доченька тоже будет сильной. Она станет хорошим примером для подражания. По крайней мере, я надеюсь, что она будет стремиться сравняться с ней в силах и не манерах. Ай-яй-яй, я пошутил, Кицу очень красивая и умная. Ой, ты видел? Она меня понимает. Скорее уловила твою интонацию. Она еще слишком мала. Мой Ниджи в ее возрасте. И понеслось. В общем, Кицу накормили и переселили на полгода в поместье Кхяши. После того, как прошло полгода, она встала и пошла. Точнее, сбежала к Редику, ибо ее затискали, и она чуть ли не умирала, сося грудь бывшей подруги. Как только прорезались зубы, она начала есть нормальные каши и пить козье молоко без всяких возражений. Когда они оставались наедине, Редик ставил особые фуины на стены, и начиналось. Наваки, какого хера ты сделал со мной, Даттибани? Пропищала умилительная щекастая девочка, гневно скаля свои 4 кроличьих передних зубчика. Ох, Кицу такая милашка, когда злится. Но ты ошиблась. Меня зовут папа, зови меня папа. Я, блядь, тебя не придушила только из-за моего терпения, а оно, сука, за полгода игры в младенчика, ой, как близко к концу. Что, блядь, происходит? Что случилось с моим сыном и что, сука, значит это? Почему ты в Редике? Может, Редик был с самого начала мной? Может, я сделал с тобой то же самое, что и с ним? А с твоим Наруто все в порядке? Но для начала поясни мне, почему я не знаю о Наруто? Я все понимаю. Ты не доверилась мне и доверилась Макаке, и теперь твой сын в детдоме с другими осиротевшими детьми, родителей которых убил Девятихвостый. Цик-цик-цик. Представляю, как его будут пиздить ровесники и даже дети постарше, которые потеряли своих маму и папу, когда они подрастут, и Хирузин расскажет всем, кто именно запечатан в твоем сыне. Но он тактично умолчит, что его мама и папа были Хокаге и джинчурики, которые героически спасли Конаху ценой будущего своего сына. Хнык, хнык, уе-е-е. Наваки подошел и обнял маленькую Кицу, он ее успокоил, и она спросила: «Я не умерла? Как это возможно? Минато он ублюдок похуже Хирузина, но у него не было выбора, хоть чакру и нон запечатал в себе, осталось еще Ян, и он должен был сохранить джинчурики. Как же плохо, что он идиот и неуч, как и ты, собственно. Эй, серьезно, я продавал Пятихвостого в наполовину пустой банке кетчупа. У него, что другой ее кости, кроме младенца, не было. Ублюдок, я его могилу обоссал. Если бы сам не двинул копыта, привязывая твою душу к природной энергии и своей жизненной энергии. Что? Ты умер, спасая меня? Половина меня точно испустила дух, передав с этим духом остальному телу все подробности, по пути зацепив Редика. Прости, я ослышалась. У тебя не одно тело, у тебя тоже может быть не одно тело, но я отключил эту возможность, настроив тебе обычное человеческое взросление, чтобы ты могла приглядывать за сыном из первых рядов. Только ты должна помнить, что нельзя совершать глупости. Данзо и Хирузин тебя на органы разберут и постараются твой дух запечатать, чтобы проследить, как именно он возрождался. И да, ты стала биджу с человеческим телом вместо джинчурики. Ага, потому ты должна научиться ломать печати фуин изнутри, а то вдруг Данзо тебя в себя запечатает. Вот интересно, как ты выберешься, пропустив мимо ушей половину науки Мита и братика Наваки. И кстати, назовешь меня Наваки, тебя и меня отправит на стол к Данзо, заговоришь до 1 года, тебя отправит Данзо. Используешь чакру до 3 лет, ну ты поняла, до 3 лет не отсвечивай и играйся в куколки. Считай это отпуском. Потом я как-то найду способ таскать тебя к Наруто в детский дом. Уу, Наваки, прости меня, я так виновата. Я не должна была верить Хирузину и слушать идиота Минато. Только ты всегда меня по-настоящему любил и защищал. Но когда умерла Мита, это, не говори, что ты сделал ее биджу и возродил, как и меня. Нет, она сама создала фальшивое тело и сбежала, когда забеременела. Что? От кого? Меня. Ах вы, изврат, не смотри на меня, а то я забеременею от твоих пошлых белых глаз. Они же, ох, ты точно подглядываешь под одежду Кунайчи. Ба, это естественно, нахрен этот Бейкуган еще нужен? Я даже до сих пор хожу купаться в женскую баню с девушками клана Хьюга. Как-то вместе сходим. Ни за что, у тебя нет выбора, я тебя на мужскую половину никогда не возьму. Черт, просто отдай меня уже, Касан. Ой, я не это имела в виду. Я не называла мою подругу мамочкой. Это все ты виноват. Ладно, угомонись. Не могу, это тело меня просто выводит из себя. И серьезно, выйми-то сама, она же твоя бабушка. От этого было еще приятнее ее совратить и извратить. Хи-хи-хи. Убери свои собачьи глаза от меня. Я не хочу дышать с тобой одним воздухом. Верни меня, Касан. Кицу убежала от Редика и прилипла к умиляющейся женушке Хеши. А этот засранец ухмылялся, понимая, что девочка уже достаточно привязалась к Хинате и его жене. Похоже, он обеспечил свою дочь весьма талантливой и умной подругой, которая поможет ей достичь вершин. Время шло, Редик набивал себе ранги джоунинов с ранга с доползя до А. К тому времени он уже заматерел, и его чакра была помощнее, чем у взрослого джоунина. А ведь ему было всего 10 лет. Кицу тоже подросла и в 2 года начала практиковать вместе с Редиком каллиграфию, изучая какой-то безобразный стиль фуиндзюцу, в котором старейшины в ужасе узнали закорючки навыки. На вопрос, откуда он их узнал, Редик ткнул пальцем в Куринай. Все вопросы отпали. То, что у Редика романтические чувства к ученице навыки, все давно знали, ибо он с самого инцидента с Кьюби, когда она потеряла своего любимого учителя, начал заботиться и поддерживать эту коллегу джоунина. Разница в 7 лет мало кого волновала, кроме папаши Куринай, который прожигал своими кровавыми глазищами наглого пиздюка. Кстати, Редик увлекся медициной, и следом за ним пошли изучать эту науку и несколько десятков клановых детишек. Редик уже давно был образцом для подражания его поколения, и даже старшие намекали своим деткам делать как братик Редик, и станешь сильным шиноби. Как оправдание для практики он начал ходить в детские приюты и таскал повсюду с собой Кицу. Там она и увидела впервые Наруто и чуть не сорвалась. Ее истерику списали на капризы, но в следующий раз она была готова и потому спокойно пообщалась с еще совсем маленьким Наруто, невольно хмурясь, понимая, что Хината и Ниджи намного умнее. Она намекнула на это, и Редик, закатив глаза дома, объяснил мамочке, что унаследованная от нее огромная чакра уничтожает контроль мальчика. А то, что он не говорит как робот, не значит, что он тупой. Просто у него нормальное детство, а не та хуйня, что творят Хьюга со своими детьми. Переосмыслив сказанное, она поняла, что Хьюги и с ней творят эту хуйню, но у нее взрослый разум. Вообще для 2-летнего ребенка ненормально учить каллиграфию, забивая владение кистью в мышечную память и фуиндзюцу. Но она не собиралась давать заднюю, ибо уже поздно спалилась ебаный гений. Во-вторых, ей нужно Наруто защищать и Хинаточку тоже, а не Джи засранец. Хуже только Редик. Но с тем, что Наруто туповат, пришлось смириться. Однажды Наваки застал, как в детском приюте Данза утюжит Якушинана через шантаж финансированием. Ой, с каких пор корень заведует финансами семьи Синджу? Я как сейчас помню, что все финансы от сталелитейной промышленности четко распределены по приютам. У вас, товарищ Данза Шимура, нет там никакого права голоса. Это же Редик Хьюга. Что, уважаемый носитель геномов Хьюга и Кагуя, забыл в таком месте, как это? Я тут работаю. А вы, как посмотрю, занимаетесь шантажом моего учителя Рёнин Дзюцу. Очень интересно. Думаю, старейшины клана об этом узнают сегодня. Да как ты смеешь, щенок? Бум. Мимо Данза просвистел воздух, и с улицы раздались влажные шлепки и треск костей. Через 30 секунд Редик вошел и просто начал отмывать руки, которые были по локоть в крови. Нанасенси, если будут проблемы, обращайтесь напрямую ко мне. А вам, товарищ Данза, не мешало бы заняться работой, а не решать свои любовные дела шантажом? Нана покраснела и, заикаясь, поспешила оправдаться. Нет, это не то, что ты подумал. Не стоит, сенси. Ты такая милашка. Что же еще понадобилось от тебя? Данза фыркнул и, скрипя зубы, вышел. За ним похромал какой-то Иманака, который уже был совсем не красавчиком, как остальные члены этого клана, ибо нехуй проверять терпение того, кто, сука, мастером тайдзюцу называется. Нашел мозголом, с кем кулаками мериться, с ебучим носителем Шикацумики. Да если бы Редик прорастил бы кости, то искали бы сейчас его соклановцы руки и ноги этого вспыльчивого телохранителя по кустам. Кушина наблюдала за этим на пару с мелким очкариком. Она подбежала и, дернув Редика, заныла. «Папочка, научи, я тоже хочу бить плохих мальчиков, как ты. Так ты же и так сильная. Хочу делать в шоу огнем, как ты. Тайдзюцу — это еще очень рано для тебя. Попробуй мистическую руку». Нана аж поперхнулась от шока. «Тайдзюцу значит рано, а медицинская техника ранга так нормально. Не понять ей клановых, особенно этих благородных с гейкуганами». Но к ее ужасу девочка быстро схватывала анатомию и прочие сложные науки и, как оказалось, знала все иероглифы в 2,5 года. Когда Кицу начала наносить сложнейшие медицинские фуины касанием пальца, измазанного в чернилах, то Нана истерично расхохоталась, напугав Кицу и остальных сирот. Редик, едва ее успокоив, попутно обучив на саму трюку с варварским фуином навыки, где он просто продавливал волей и чакрой чернила, искажая пространство. Нана поняла, что мир больше никогда не станет прежним после того, как сама запечатала в кляксу на бумаге деревянный кубик. Эти фуины и то, что она называла и использовала, это совершенно разные уровни безумия. В одних безумное количество костылей в виде иероглифов, в этих безумная сложность визуализации и детализации чакраструктуры при помощи чистой воли и духовной энергии. Маленький Кабуто сидел рядом и тщательно поглощал все премудрости, и под шум малышни смог повторить за Нана создание варварского фуина, отчего заработал похвалу Кицу, и она пообещала сделать его своим учеником. В 2,5 года взяла в ученики 9-летнего сироту. Было бы смешно, если бы не так страшно. Она реально взялась учить сероволосого очкарика. Также она поняла, что у Нана хреновое зрение, и рассказала трюк с Хинги, который деформирует хрусталик глаз, и он дал Нана и Кабуто идеальное зрение. Но Кабуто не хотел расставаться с очками мамочки, потому Кушина все-таки выклинчила деньги на подарок своей второй ученице Фуин Дзюцу и всучила ей очки, похожие на те, что были у Карины Сарады. Редика ж губу закусил, оценив эту секси-училку медсестру в форме монашки в очках. Слишком много фетишей для его юного сердца. 51. Данзо хоть и не показывал внешне, но внутри кипел от ярости. Слишком много мелких засранцев считают своим долгом потоптаться по авторитету главы корня, и главное, он не может им ничего в открытую сделать. Раньше был тот Синджу, что то и дело затыкал его, бросая кость вроде своих фуиндзюцу или пленных шиноби, через допрос которых Коноха получала важные политические рычаги против других стран. Теперь этот засранец с двумя геномами, пользуясь защитой клана Хьюга, плюет ему в лицо и избивает его охрану, как нашкодившую собаку. Впрочем, Данзо тоже понимал, что виноват. Его охрану избили, потому что не могли избить его самого за упоминание Кагуя перед этим парнем. А то, что охранник якобы оскорбил его, слало только поводом продемонстрировать силу. И Данзо оценил. Эти кости действительно нечто. Они сделают любого шиноби киборгом, которому не нужно переживать, что их расплющит неподъемным весом. Главное не угробить мышцы и перенести нагрузку на эти несокрушимые кости. Опытный мастер Тайдзюцу полжизни отдал бы за этот геном, ибо с ним даже высочайшей сложности приемы можно повторять бесконечно, не страшась, что кости не выдержат. И этот парень не воспользовался своим главным оружием. У него буквально бесконечный источник колюще-режущего, которое в потенциале при должной напитке чакрой может рубить металл как дерево. Идеальное тело для скрытых миссий по устранению. И все это сверху приправлено бейкуганом, фуиндзюцу и неплохими навыками мистической руки. Да что тут неплохими, с бейкуганом именно его навыки ниндзя-медика могут стать самыми опасными навыками убийства. Одна небольшая костяная игла в правильное тенкицу или нерв, и противник труп или овощи, никто не догадается, от чего он слег. Данзо пожалел, что их первая встреча была в столь неблагоприятных обстоятельствах и оставила неприятное послевкусие. Впрочем, носителя двух геномов Хьюга ему передали бы в корень только в его сладких снах. Впрочем, ничто не мешает ему переманить детишек этого Редика, только надо дожить до тех детишек. Весь расчет Данзо на будущие 20 лет – строится на успехе опытов обретения бессмертия, которые возглавляет Рачимару. И пока рано строить планы на детишек Редика, но никто не мешает ему попытаться добыть геном Кагуя самостоятельно. Из последних донесений было подтверждено существование носителей Шикацумики в скрытой траве. Данные двухгодичной давности, но эта страна с недавних пор стала слепым пятном, которое мозолило Данзо его глаз отсутствием агентов. Выудить любую информацию из этой мелкой страны намного сложнее, чем со скрытых деревень великих стран. Собственно, со страны молнии они и получили свидетельство использования Шикацумики при отражении атаки облака и тумана. Оказалось, даже четвертый Рейкаге с его покровом молнии получил пару костяных шипов в свою тушку. Девушки клана Кагуя сейчас самый ходовой товар на черном рынке с геномом Шикацумики или без. Но скорее всего без, ибо Кагуя лучше их как свиноматок используют, чем отдадут такой ценный источник прибыли. Да вы все правильно поняли, они сами продают своих женщин как скот. Впрочем, никто не мешает другим шиноби получить этот геном бесплатно. Всего лишь нужно пробраться в логово этих тварей. Более простой и экономный вариант — это подложить под одного из них медовую кунайчи, чтобы она забеременела от этих варваров. Но тут есть риск, что она умрет, вынашивая плод, да и сам плод вырастет слабым. Но ходят слухи, что в клане Хьюга вроде существует легендарное медицинское руководство смеющегося мясника, которое описывает препараты, помогающие безопасно вырастить здоровых и крепких детишек с самым мощным вариантом Шикацумики плюс Гейкуган. Если он смог, то почему другие не могут решить эту проблему со средствами, например, корня? Пока Дан застроил планы на детишек Ридика, Хирузин, получив отчет о их конфликте, строил планы на его боевую мощь. Как показала практика, поручить маленькому монстру пару учеников – это просто отличная идея, решающая много проблем сразу. Потому Хирузин стал беззастенчиво перебирать дела выпускников следующего года, отбрасывая тех, кто уж слишком плох и противен. Он не собирался бросать на неокрепшую шею Ридика откровенных отбросов, ибо он нихуя не Наваки Синджу, чтобы из говна конфетки делать в промышленных масштабах, но характер даже для Наваки был важнее навыков. Судя по выборкам из его прошлых учеников, Наваки особо опекал девушек, и они гарантированно становились сильными. Но и Нузука Цуми, и девушка Абурами в итоге были хоть и на уровне топ-джоунинов, совсем не ровня Микото и легендарных саннинов. И дело совсем не в Шарингане, который Микото использовала в основном как поддержку своего боевого стиля, а не ядро и основу, на котором все держится. Все потому, что девушка всем телом и душой стремилась к силе и уважала своего учителя, то последнее интимное прощание ученицы и учителя, перед которым он использовал до сих пор неизвестное Хирузину дзюцу, было свидетельством важности хорошего характера учеников. Пример бесклановых шиноби был как нельзя ярким. Асура и так называемый воробей вроде бы тоже были среди сильнейших учеников Наваки. В то время как у Асура была поддержка его клана, у воробья не было ничего, и он превзошел гения клана Сарутоби и сейчас был в Анбу Хирузина, служа верой и правдой, не прекращая совершенствовать свой арсенал, который компенсирует его не такую мощную чакру, как у других двух. Но она не такая мощная по сравнению с монстрами вроде Микото, сам Хирузин оценивал ее весьма на уровне. Тем более контроль у воробья был таким, что топ-джоунины нервно курили в сторонке. Это тот топ, что исключал учеников Наваки, ибо они были в категории монстров, пусть и самые слабые не выделялись. Далее были те, кто не пришелся Наваки по душе, лентяй, посредственности и мудаки. Как бы не хотел Хирузин признавать, мудаком и лентяем был его младший сын. Та самая Куриная с ее убогим уровнем чакры и потенциала уже была немного ниже уровня трех первых учеников и не уступала Цуми и Нузуки, пусть их и нельзя сравнивать, ибо одна сосредоточена на сенсорных навыках, а вторая на гендзюцу. Но это не умаляет их невероятного опыта в фуиндзюцу, мистической руке и тайдзюцу. У любого ученика Наваки все эти три категории были выше, чем у топ-джоунинов, посвятившим этим дисциплинам свою жизнь, исключая монстров вроде Цунади и Майтаде, которые идут вне категории обычности. В то же время Асума хоть имел возможность получать все таким же образом, как и Куринай, просто выборочно изучил кое-что помимо трех обязательных навыков выживания Наваки, и то даже их в полсилы учил, и в итоге вырос весьма средним на фоне других учеников. Как и его бесклановый друган в бандане, таким же был и бесклановый в команде Цуми и Абурамичан. Он хоть и делал все, что говорил Наваки, когда тот не смотрел, он занимался любым делом помимо тренировок. Завел себе девушку, семью, ходил на задания как на работу, а в остальное время наслаждался жизнью на зарплату топ-джоунинов. Девочки тем временем качались, и в один день они оставили его позади. Даже собака Цуми могла, превратившись в звериного клона Цуми, в одиночку отмудохать этого семьянина. Конечно, Хирузин понимал, что сильнейшие ученики Наваки – это маньяки-наулайферы, даже Микото своего рода маньячка, наплодившая уже бог знает сколько монстров, которые станут вторым пришествием семерки детишек Синджу. Но Хирузин всецело одобрял таких маньяков, но остальное общество считало, что все должны жить как тот бесклановый семьянин. Осуждая Цуми и Микото, и Абурамичан стала жертвой общественного мнения, став подстилкой очередного кланового гения Абурами и плодя ему кучу детишек. Учеников самих учеников Наваки, конечно, можно считать качественными топ-джоунинами, но среди них не было монстров. Наваки, похоже, обладал особым чутьем к тому, как направить одержимость силы именно в то русло, которое принесет лучшие плоды. Также его умение держать здоровье учеников в идеальном состоянии играло немаловажную роль, и теперь Хирузин понимал, что постоянное пропихивание медицины в ряды шиноби, кроме практической пользы, также помогает учителям лучше понимать, что именно и в каком количестве нужно дать своим подопечным, максимально используя их потенциал без вреда их организму. Смотря на современный состав ниндзя-медиков в госпитале Конохи, Хирузин приходил в трепет, понимая, что больше 90% из них не существовало бы, если бы не постоянная благотворительность Наваки. Он практически в одиночку взял на себя бремя воспитания ниндзя-медиков, которых сам и предложил, как отдельную профессию боевых шиноби почти 25 лет назад. Невольно рука Хирузина выписала указ, чтобы создать статую Наваки Синджу в парке близ госпиталя и написать на монументе под ней все, что Наваки совершил и чем пожертвовал, чтобы создать самую совершенную медицинское обслуживание в мире шиноби. Когда Хирузин завершил перечислять список, то понял, что придется исписать этой автобиографией все четыре стороны монумента-памятника. Вот уж воистину оставил след в профессии. Как только памятник установили и все прочитали историю мальчика, который в 8 лет изобрел медицинские фуины и большую часть современного медицинского оборудования. Монумент состоял из четырех статуй. Мальчик 8 лет, который, сидя в футболке и шортах, рисует кистью каллиграфию. Мальчик 10 лет с протектором Канахи на лбу сверкает жабьими глазами режима мудреца. Юноша 18 лет, который в полном доспехе Джоунина времен 2 и краткой мировой сидит, передавая в руки маленькой девочке Генину каменное пламя, символизирующее волю огня и его время наставничества. И в конце был стоящий прямо высокий мужчина с распущенными волосами, опускающимися ниже пояса, в современном жилете Джоунина и протектором Канахи на лбу. Последний образ был тем самым, который видел Хирузин после того, как он пожертвовал свою жизнь, пытаясь спасти свою сестру. Это был Наваки перед тем, как Наваки сел, а потом лег, чтобы больше никогда не встать. Мудрость в глазах и добрая отеческая улыбка заставляла всех, кого он спас в ту ночь, пускать скупую слезу по-настоящему шиноби, воплощению святого на этой грешной земле и человеку, который, судя по тому, что написано на монументе ниже, продавал запечатанных биджу, не беря себе ни копейки и отдавая все сиротам и вдовам войны, спонсируя личные средства на развитие медицины и подготовку ниндзя-медиков в сиротских приютах. Редик, увидев это все, покачал головой. Макака даже из его смерти смогла сделать инструмент пропаганды, хотя он всю жизнь ненавидел и открыто осуждал все, что он и Данзо творят. Это Хирузин должен был эти деньги платить за благополучие своей деревни. А теперь все старания и усилия, что он приложил, приписали не ему лично, а какой-то воле огня, следуя которой все должны умереть там, где им скажет Хирузин, и пожертвовать собой там расставит свою политическую ловушку Данзо. Радовало то, что эта сука скоро сдохнет, еще каких-то лет 10 потерпеть, а тогда можно и расправить плечи. Как музыка для ушей Редика прозвучала новость о том, что Орочимару объявили Нукинином. Хиаши аж кипел от ярости, узнав, что он осквернял трупы его соклановцев. Редик аж смутился, вспомнив, что он сделал со свежим трупом неизвестной девушки клана Хьюга. Что скажешь, был молод и глуп, играли гормоны. Но теперь он не сожалел, ибо его глупый поступок подарил ему 7 причин не уничтожать этот сраный мир шиноби. Да и никто, кроме Мита, не узнал об этом. А вот Орочимару слишком расслабился, и Хирузин сделал ему ага, попался, сука. Когда ему стали неудобна возможность, что через его ученика и Хирузина свяжут с этим дерьмом. Хотя он сам в свое время впихнул ему и Датинси на блюдечке. А когда поняли, что змееныш слишком разожрался, чтобы дальше держать его на цепи, решили кокнуть, но вот не вышло. Не придушили в пеленках, когда могли, пожадничали суки. И теперь через годиков 10 он с Данзо организуют Хирузину заслуженный уход на покой. Блядская политика в очередной раз осчастливила Редика новостью о том, что посланники из облака идут договариваться о мире с Канахой. Бля почти с головы вылетела. Хинате уже скоро 3 года, как и Кицу. Нужно подарки заготовить, вся фигня. За девочку он не переживал. У нее всегда под боком спит сторожевой биджу. И чтобы не пугать маленькую сестренку, она точно сделает все без крови и шума. И как и ожидалось, Хиаши в назначенное время воспользовался бейкуганом и заметил, что двери на улицу в спальне его дочурки открыты. Две девочки спали сладким сном, а вот одноглазый бородатый дипломат из облака с пеной у рта хрипел в метре от их постели с черной кляксой чернил на лбу. «Ах, не шумите вы! Я просто научил мою кицу фуиндзюцу, и она запечатала его чакру и парализовала. Неаккуратно, но этого хватило. Он придет в себя через пару суток. Будет как раз время, чтобы товарищ Шимура выписал ему номер на своем курорте и обеспечил ему должные процедуры реабилитации. Кстати, если будет война с облаком, то вы знаете, где меня найти. Пойду, поделюсь хорошими новостями с коллегами Джоунинами. Они тоже не захотят пропустить веселье. Минимум нужно организовать миссию по краже их женщин и детей в ответ на их наглость. Всем сразу перехотелось линчевать одноглазого, и белоглазые старики с прищуром начали обсуждать, каким образом выкрутить яйца Рейкаге, чтобы поиметь больше прибыли для клана Хьюга. О том, что кто-то боялся войны, не было и речи, больно они потрепали облако, оставив их без Джинчурики и с огромными потерями из-за выкупа Биджу. Даже если не было никого из Синджу из-за каких-то размолвок с Хирузином из-за смерти Кушины и Наваки, они все еще имели его учеников, которые сейчас в полном расцвете сил Райкаге и Джинчурики в землю втопчут. 52. Микото медитировала в саду, смотря на небольшой прудик с лотосами. Она осваивала те искусства, что ей поручил перед смертью его тела во время спасения Кушины. Это были сложнейшие испытания для нее, тем более у нее не было наставника, который направил бы ее усилия в нужное русло. Пришлось бродить во мраке на ощупь, но подробные описания, которые с воли его учителя передались ей в корявеньком гиндзюцу, помогли ей достичь цели. Скопив почти 70% всей чакры и жизненных сил, что у нее были, Микото особым образом вплела в них два типа природной энергии, напитав своей чакрой, которая связала эти энергии будто клей. Еще несколько сложных манипуляций, сгусток чакры растворился в пространстве, оставив бледную тяжело дышащую женщину лет 30 приходить в себя. Когда она провела еще один пробный выброс синчакры Биджу, то получила такой же ответ откуда-то издалека. В нем содержалась вся информация и опыт ее второго тела. Микото сбежала с Канохи в мясном клоне, оставив свое тело в Канохе, как и ее учитель в свое время. Теперь осталось только выбрать удобный случай, чтобы умереть и сбежать в новое тело целиком. Тем временем она попытается подстроить смерть своего старшего сыночка. Уж больно силен он и развит не по годам, только тот парень из Хьюга был более-менее равен ему среди ровесников. Сейчас ему было 10 лет, и желательно вытащить его с Канохи, прежде чем Хирузин и Данза промоют его мозги волей огня, привязав к этому гадюшнику, в котором жизни всех находились в руках совета старейшин, а в частности в руках Данза. Только кто-то потеряет бдительность, и даже трупа своего соклановца не получит, и не исключено, что он вовсе не умер, а томится в подземелье, пока его разбирают на куски и органы наследники дела Орочимару. Потому Микото, недолго думая, с помощью все тех же мудростей сенсея, взяла немного крови от ссадин после тренировки сына и, напитав ее чакрой Биджу, начала ее контролируемый рост, попутно пытаясь воспроизвести в совершенстве тело ее старшего сына, со всеми шрамами и трещинами в костях и деформациями в зубах, от которых часто зависит очень много в форме и овале лица. Когда она получила его точную копию, то одела в старую одежду и запечатала в свиток. В отличие от Наваки, она не могла привязать дух и сознание к телу, потому все эти искусственные трупы были пустышками, годящимися лишь для отвода глаз. Оставив их немного подгнить в фуинах, получится идеальное решение всех проблем, как и в случае с телом Мисаки Хьюга, которым Наваки сбил желание клана искать свою потерю и обеспечил Ридику легальную личность. Осталось дело за малым. Выгадать момент утащить Хира вторым телом в страну травы, а вместо него выбросить из фуина фальшивый, поизображать горе замкнуться в себе, стать нелюдимой, а потом и Кура можно будет по этой схеме вытащить из этой задницы. Как и ожидалось, Микото не смогла, имея выбор полюбить детей, которых она родила от человека, которого ей насильно навязали старейшины, учихи однолюбы. Конечно, с этим поспорил бы Наваки, который превратил кучу дочурок и внучек Микото в конченых нимфоманок, но весь клан учиха коллективно заблуждался, что они от рождения предрасположены к однолюбству и обречены проклятием ненависти пожертвовать близкими, чтобы раскрыть потенциал Шерингана до пика. Как показала практика, Наваки хватило бы просто затрахать этих учих в слюне, но они, суки, какие-то слишком фригидные и трахаются лишь, чтобы зачать детей в какой-то там парад планет или другие благоприятные даты, предписанные традициями. Из-за того, что у нее были Хира и Кура от Наваки, она не прониклась материнской любовью к Итачи или Саски, зная, что они плод отношений, к которым ее принудили, принеся в жертву клану ее тело и счастье. Но Микото все ровно отыгрывала для них добропорядочную мать, как бы ей это не было противно тискать и лелеять детей ее тюремщика, препятствующего ее счастью, так же, как она тискала и лелеяла детей своего возлюбленного, которых по-настоящему со всей материнской страстью любила. Но теперь, когда она добилась успеха в победе, ее второе тело радовало ее обменом воспоминаний о каждом миге, проведенном на свободе в объятиях ее возлюбленного сенсея и отца двух ее детей. Точнее, третий был уже на подходе, ибо ее мясной клон не терял времени и истребовал обещанное с Наваки. Сама же Микото стала бесплодной из-за чакры Биджу, которая убивала все человеческое семя со слабой чакрой, потому как не старался Фугаку подарить ей дочь, она не могла забеременеть от этого смертного Борова. В один прекрасный день они прекратили попытки, и Фугаку на несколько лет забыла о сексе, не чувствуя в себе даже капли желания в свои почти 40 потоптать свою прелестную вечно 29-летнюю женушку. А Микото выстрогала себе дилдо и дрочила, пока смаковала опыт, полученный от второго тела, дни напролет трюхающего Наваки, чтобы наверстать все пропущенное время. А как же беременность? Спросите вы. Там, где один мясной клон, там и второй. Таким образом, уже три других тела делились с Микото и с Канахи опытом вынашивания двух деток и безумного секса с Наваки. Пока одна из учениц Наваки витала в облаках, наслаждаясь жизнью в ожидании возможности умереть, другие тоже жили своей жизнью. В один прекрасный момент Мии поняла, что ей уже 18 лет. Это было ничего не значащее число для местных шиноби, ибо став генинами, они уже становились совершеннолетними, а браки среди смертных заключались в любое время, но по-хорошему все терпели, пока девушка достигнет 13 лет, ибо раньше этого гарантированно будут проблемы с организмом во время беременности. Вот только Мии поняла, что особой цифрой для нее станет именно 18 лет, ибо учитель сказал, что тогда она вольна делать то, что она захочет. Первым делом она вытащила одного из мясных клонов Наваки и хорошенько трахнула своего вечно 21-летнего учителя, которому по факту уже лет 30 с копейками, но он биджу и тело формируется специальными механизмами, завязанными на чакре, воле и духовной энергии. Потому оно будто остановило свое старение, позволяя Наваки изменять его лишь посредством набора мышечной массы от тренировок, которые уже стали частью его жизни и распорядка дня. Митеруми в свои 7 лет, пройдя экзамен на генина в ходе, которого убивала своих друзей и подруг, даже не представляла, что может быть совсем по-другому, что мир за пределами кровавого тумана так прекрасен. Точнее, он прекрасен там, где есть Наваки Синджу. Тот, кто пленил ее и вырвал из этого ада, став для нее сначала отцом, а потом и чем-то большим. Живя с ним под одной крышей, она сначала возмущалась его беспорядочными сексуальными связями, но позже, перекочевав в 15 лет в скрытую траву, где к ее облегчению учитель все-таки оказался жив, она открыла для себя настоящее значение слова «любовь». Как минимум, ее лесбийский опыт с несколькими девушками, у которых иногда мелькали подозрительно похожие расцветкой, но не формой на шаринган узоры в глазах, помог ей пересмотреть ее отношение к тому, что истинно правильные для шиноби отношения – это отношения мужчины и женщины, в которых мужчина всегда прав, а женщина – инкубатор для детишек. Далее ее мировоззрение претерпевало изменений в ходе того, как девушки учиха беременели от разных мужчин и не парились этим, продолжая жить в небольших стайках по 3-4 красотки и, возможно, еще 1-2 мужчины, воспитывая общих детей. Такие шведские семьи, которые насмешливо называли кланами, были основными социальными ячейками нового поколения шиноби скрытой травы. Как поняла Мии, тут встречались не только шаринганы, но и бьякуган, макутан, шикацумику и прочие геномы, которые включали всю палитру смеси стихий. Шоком для нее стало то, что здесь были подростки с сочетанием стихии лавы и пара, с подозрительно медно-рыжими волосами и зелеными волосами. То, что у пары этих подростков мелькнула стихия дерева, заставило ее схватить Наваки за грудки и спросить: «Это ведь наши с тобой дети, как это возможно?» Наваки показал ей полный список ее детишек, среди которых мелькали еще и обладатели стихии взрыва, сочетающей молнию и землю, к которым у Мии были предрасположенности. То, что у нее уже были внучки с 4 геномами Макутана, взрыва, лавы и пара, которые еще учились в академии и не развили эти свои таланты к стихийному преобразованию, стало для нее, мягко говоря, шоком. Но она очухалась после пары лесбийских оргий с красноволосыми красотками с шаринганами или бьякуганами. Она поняла, что эти дети и вовсе не родились бы, сгинув в ее теле без семени мужчин, и, пожав плечами, приняла рациональное использование ее ресурсов тела. Тем более она тешила себя тем, что ее род стал многочисленнее и могущественнее любого клана кровавого тумана. Они, конечно, не все признавали ее своей мамашей и бабулей, да и эти не думали, что Мии достаточно авторитетно, чтобы ей подчиниться из-за генетического родства. Ведь все дети уже имели приемных родителей, которых они считали родными, игнорируя биологических. Но больше десятка красавиц и мальчиков нашли в ее крепких объятиях нечто, чего им не хватало, потому они все же поддержали свою мамулю-бабулю и через годы общения, сформировав подобие нормальных родственных отношений, Сейчас, когда ей было 18, она была одной из тех учениц, которые опытом и навыками входила в сотню сильнейших существ травы, а значит сильнейших существ мира. Учитывая то, как минимум 10 любовниц Наваки уже стали биджу, качество военной мощи скрытой травы было, мягко сказать, за пределами остальных стран. А научно-исследовательская база с финансированием от огромного товарооборота сотни заводских комплексов Тантон позволили им собрать библиотеку из сложнейших и мощнейших ниндзюцу, фуиндзюцу и тайдзюцу. Уровень медицины тут позволял реанимировать свежезапечатанный труп, даже если остался целым только мозг. Вспомнив скрытый туман и сравнив его кастовое общество с этим утопическим корпоративно-милитаристским обществом шиноби, больше напоминающим утопию, Мии загорелась желанием принести и навязать свои идеи и мировоззрение в родную деревню. Новость о том, что недавно в ходе экзамена на Генина был вырезан целый выпуск их академии, подтолкнула Мии к решительным действиям, и она собрала под собой костяк команды, которая взяла все аспекты от финансов до политики на себя, позволив Мии стать во главе революции со своими идеями, влиянием и связями прямого ученика Наваки. Последним шагом в ее планах был весьма выгодный и эгоистичный процесс вхождения Мии в ближний гарем ее учителя. Многие мечтали, но не у всех были возможности привлечь внимание Наваки, сильнейшего шиноби травы и, возможно, сильнейшего существа этого мира, ибо никто по своему желанию не мог сорвать с места армию монстров, хоть отдаленно напоминающую по силе тайную организацию, построенную Наваки. Но и его индивидуальная сила была весьма впечатляюща. «Папочка, мне сегодня 18 лет. Хаем, доченька, помоги папочке выбрать тебе подарок. Все в пределах моих сил будет твоим. Может, ты хочешь стать Мизукаге? Как ты?» «Нет, папочка, это я и сама могу сделать. Единственное, что я хочу, это секс. Я хочу, чтобы ты взял мой первый раз. Я берегла себя для тебя. Ау, это так мило. Моя девочка хочет стать невестой папочки. Кто я такой, чтобы мешать твоим искренним чувствам? Любовь не может быть неправильной. Кроме проклятых гомиков», мысленно добавил Наваки, который всячески потакал своим гомофобным импульсом, прививая всем мальчикам во время обучения в иллюзорном фуине максимальную гетеросексуальность и безразличие с нотками отвращения к неприемлемым для хрупкого сердца Наваки извращениям. Трахнуть нафаршированную личинком абурамичан? Да пожалуйста. Но от яя его коробило похлеще, чем от мужчин на бураме. Хуже может быть только если эти две фобии сольются в омерзительном дуэте. Б-б-р-р-р-р. Мозг Наваки спасал его от безумия, блокируя его подсознательный самый ужасный страх, переключая внимание на рандомные вещи. Хаем, а умей отличные буфера и задница. То, что она стала мастером тайдзюцу и освоила медицинские дзюцу, помогло ей развить ее тело самым сексуальным из возможных образов, попутно начинив ее тело взрывной мощью, которая была не менее разрушительна, чем стихийные техники и ниндзюцу. Это была вершина тайдзюцу, при которой было не стыдно носить гордое звание ученика Наваки. Пройдясь своей крепкой большой рукой по телу высокой девушки с волосами, достающие ей чуть ли не до коленей, Наваки, не сдерживая страсти, ощупал ее пышную попку и бедра, заставляя Мии намокнуть от столь желанной трансформации их отношений от отца и его дочери к чувствам любовника и его женщины. Недолго длились прелюдии, Наваки забрался ей под вырез в синем платье и, не найдя трусиков на ее гладковыбритой киске, одобрительно хмыкнул, забросив ее бедра себе на плечи и подарив ей опыт незабываемого куни, которое могут в совершенстве освоить только девочки-учихи из-за их идеального подражания с помощью шарингана. Но подражание не сравнить с оригиналом, и Мии провалилась в бесконечный персональный ад бесконечных оргазмов, который закончился несколькими часами долбежки ее задницы, горла и попки, после чего ее тело, обильно испачканное семенем папочки, уносили в ванную краснеющие дочурки Мии. Как бы Мии ни была решительно настроена, она выехала в страну воды только через 3 месяца оргии, в результате которых Наваки все же кончил ей в очаг чакры убойной струей чакры, трансформируя эту уже писаную красотку в человеческое воплощение биджу. После чего она смогла, несмотря на свою беременность, возглавить революцию в стране воды с помощью мясного клона, а сама продолжила наслаждаться статусом женушки своего папочки в скрытой траве. 53. Новости о том, что Мии получила особое отношение от Наваки, прокатилась среди разного рода пленниц. В то время как Даркнис потекла крышей и за чуть больше 10 лет в плену Наваки совсем забыла о своей родине, Самуи и Югита все еще не теряли надежды, что их родственники в скрытом облаке будут им рады. Кроме того, Покура, в отличие от другой пленницы с геномом магнетизма, уже давно перекочевала в ряды хороших послушных девочек и получила статус ученицы со всей прилегающей к нему заботой своего сенсея. А буйная пленница с геномом магнетизма просто уехала и больше ее никто не видел. Наваки позаботился, чтобы она произвела достаточное количество яйцеклеток и дожила до 40 лет в виртуальном мире. Она с помощью нескольких суррогатных мамочек из числа пленниц скрытого облака и камня обзавелась несколькими детишками, остепенившись в одной из дочерних скрытых деревень травы на окраине травы. Кстати, эти деревни после того, как Наваки вложился в инфраструктуру и отстроил приличные дороги до границ страны, они стали мощными торгово-производственными центрами, которые заставляют соседей пускать слюни и отправлять диверсантов, регулярно снабжая Наваки пушечным мясом, на котором генины практикуют свои навыки шиноби. Но не все чакраюзеры в траве стали именно убийцами, некоторые посвятили себя исключительно медицине или фуиндзюцу, став уважаемыми и востребованными специалистами, другие посвятили себя изучению тайн чакры, тела и души, изучая физиологию и чакросистему шиноби. Третьи и вовсе занимаются чакраюзерством лишь для улучшения здоровья и самих себя, занимаясь чем угодно, кроме убийств и прочей работы шиноби. Так и Мабуи обзавелась последователями среди жителей травы, в которых она иногда невольно узнавала свои зеленые глаза и платиновые волосы с уникальным оттенком кожи. Вопрос молодой Кусукаге сразу получил ответ, и Мабуи после пары дней отпуска в связи с семейными обстоятельствами приняла факт, что у нее куча 13-12 летних детишек, и они уже имеют внуков 10 лет, ибо Наваки, как и в случае с Шаринганом, Бейкуганом, Шикацумики и прочими геномами, слишком ценил гены своей суперассистентки, чтобы тратить впустую яйцеклетки даже ее детей. Все в стране работали на то, чтобы реализовать каждую яйцеклетку с геномами и помочь появиться на свет еще более мощным детишкам, в генах которых смешивались по 4, а то и 8 различных наследий крольчихи Кагуи. Когда две блондинки подхватили и уволокли на разговор тет-а-тет молодую Кусукаге, они удивились, что никто им не помешал похитить такую важную персону. Впрочем, им было важнее использовать положение своей подруги, чтобы надавить на их похитителя и требовать для них равного отношения с Мей. В смысле не принять их в постоянные сексуальные партнеры, а позволить им уйти в страну молнии по своим делам и, возможно, авансом выдать бессмертие. Сейчас их тела уже были весьма привлекательными, и они считали, что к 25 и мало что изменится, потому решительно настроились уговорить Наваки их отпустить. Пусть для этого и придется с ним трахнуться. Я не хочу возвращаться. Ошарашила блондинок приболевшая стокгольмским синдромом смуглая подруга. Повтори-ка еще раз, а то мне послышалось, что ты сейчас решила стать нукинином скрытого облака. Переспросила Югита. Мабуи, окинув девушку с немым вопросом, ты чё, идиотка, объявить нукининам Каге малой страны родом из страны молнии. Это, конечно, вполне в духе четвертого Райкаге, но я объявлю ему войну и потребую официальных извинений. Как думаете, через сколько дней Дайми страны молнии вправит мозги своему Каге после того, как мои люди устроят экономические санкции, а то и вовсе объявит эмбарго стране молнии в связи с войной? Другое дело, если наш общий знакомый воспользуется своим прошлым знакомством со мной, и мы посотрудничаем в некоторых делах на благо двух наших скрытых деревень и стран. Ау, черт! Самуи, она, дорвавшись до власти, показала свое истинное лицо. Мир обречен пасть под каблук темной королевы Мабуи. Несмотря на свою темную кожу, молодая Каге покраснела в смущении и, отмахнувшись от девочек, сказала: «Не переживайте, я не меньше, чем вы, заинтересована в том, чтобы посетить скрытое облако, но я не собираюсь отказываться от власти, что теперь сосредоточено в моих руках. Конечно, люди, которые мне подчиняются, устроят мне хорошую жизнь, если увидят хоть намек на измену стране травы и их родины, но пока интересы страны молнии и внешняя политика скрытой травы не пересекаются, я могу позволить многое выиграть нашей общей родине. Но опять же, все зависит от Наваки сама. Что вы на меня так смотрите? Просто ты так произнесла его имя. КХМ, ну, во-первых, он же бессмертный, вы сами это видели. Вот так вот взял и воплотил невозможное в жизнь, за это я им искренне восхищаюсь. Во-вторых, он построил эту деревню, не с нуля, но он фактически взял под полный контроль почти 5000 шиноби, и через 15 лет увеличил это число в 10 раз. Я уже молчу о том, что минимум 1000 из них на уровне Каге малых стран, а сотня на уровне нашего Райкаге. То, что он создал около 10 биджу в человеческом воплощении, это уже делает его возможности за пределами смертных. И вы теперь спрашиваете, почему я именно так говорю о Наваке сама. Ладно, ладно, мы поняли, ты по уши втрескалась. Нет, я по уши втрескалась не в него, а в экономику страны, что он построил. Это администрация, эти фуиновые компьютеры и планшеты. Он просто бог офисного ремесла. С его изобретениями захват мира не мечта, а дело тяжелого труда и грамотного подбора кадров. Ах да, можете засунуть в задницу всех биджу. Наваки сама, походя, их десятками вырывает. Ой, простите, я не хотела вас обидеть. Самуи возразила с покерфисом. Нет у меня такое чувство, что именно хотела. Югита наигранно захныкала, жалуясь. Она сказала в задницу, верните мне мою милую Мабуи. Власть развратила нашу девочку. Покачав головой, вздохнула Самуи. В итоге все трое попали на ковер к Наваки. Точнее, одному из десятков его тел, которые они смогли отыскать и оторвать от его дел. Мои блондиночки, моя любимая Каге, что вас привело? Наваки сама, они хотят сбежать. А-а-а, предательница! Закричала Югита с лицом полным обиды и неверия. Самуи лих раздраженно вздохнула, заставив пару ее сисек всколыхнуться, приковав взгляды троих других к этим шедеврам, которые явно следствие кекки генкая, погружающего всех вокруг носителя в кратковременное гендзюцу своими покачиваниями. С трудом оторвав взгляд, Наваки с усилием припомнил, что только что сказала Мабуи. Сквоскользнув взглядом в декольте Самуи, он сглотнул слюну и сказал: «Самуи-чан, расскажи папочке все по порядку. Чего хочет моя милая дочурка на самом деле?» Та беззастенчиво с серьезным выражением лица перечислила: «Бессмертие, вернуться в скрытое облако и еще миллион рё не помешал бы». «Нет, 10 миллионов. Хм, бессмертие для вас пока не завезли, но есть экспериментальный метод перевоплощения и одержимости биджу. С остальным обращайтесь к Мабуи, она вам все оформит». «Наваки сама, 20 миллионов рё это 30. Мабуи-чан, ты забыла посчитать и себя. Тогда все в порядке». Югита засмеялась, узрев этот подкуп Каге в исполнении ее начальника. Но Самуи прервала ее умиление развращенной властью Мабуи. Впрочем, вряд ли подкуп этой красавицы кем-либо другим она простила бы. «Наваки-сенси, что значит экспериментальный метод? Он не проверен, но образец, на основе которого провели исследование этой темы, жив, здоров и не жалуется на смертность. То есть все же это бессмертие и превращение в биджу. Так в чем подвох? Придется пережить малюсенькую смерть, возможно, даже клиническую, ибо я сразу запечатаю фуины ваши тела, и когда будет готово ваше тело биджу, вы проведете эксперимент одержимости биджу на своих прежних телах. Вероятность провала минимальна, результат мгновенный, так что выбирайте сами, ждать 7 лет или прямо сейчас стать бессмертными существами с бесконечной чакрой и пассивным режимом мудреца, которая из года в год только становится сильнее. Мабуи проворчала: «Смерть звучит опасно и болезненно, а одержимость подозрительно. Ой, не проживайте, я сам уже умирал и ничего, пережил». У девочек случился коллективный когнитивный диссонанс. Из уст Наваки этот абсурд звучал на удивление убедительно. В общем, они все согласились пережить малюсенькую смерть, и даже Мабуи, которая сюда шла не за этим, за компанию, увязалась в глубины катакомб секретных подземелий скрытой травы. Вскоре они достигли моря раскаленной лавы, которая при ближайшем рассмотрении оказалась: «Это же все природная энергия, боже, как же ее много!» Пробормотала Мабуи, пока две блондинки бледнели от того, что представили, насколько опасна эта херня. Как минимум, если рванет, то от планеты останется пылающий покрытый лавой логотип Apple. Наваки тем временем пожал плечами и сказал: «Это просто бассейн природной энергии. У меня таких сотня по всей стране травы. Лет 15 назад установил фуины накопители, сам не знаю зачем, но как видите, они пригодятся, чтобы создать вам новые тела. Сейчас раздевайтесь». «А это обязательно?» – уточнила Югита. «Нет, конечно, но вашим новым телам придется возвращаться домой голышом, ибо я ваши тела хочу сохранить свежими, и у вас не будет времени стянуть с них одежду перед запечатыванием фуин». «Хорошо, мы разденемся». Девочки разделись до белья, подумав, что новым телам хватит и верхней одежды, и разлеглись на полу, по которому от Наваки пошли цепочки фуинов. Тем временем Наваки порылся в своей картотеке и откопал более-менее приличные геномы среди потомков этих трех красавиц. Как оказалось, рано или поздно при смешении больше 4 геномов, среди которых есть шикацумики, у детишек начинают расти рожки, небольшие, всего сантиметров 10, и абсолютно безвредные. Так уж случилось, что совершенное тело без этого генома пока не получалось, потому много гостей из стран и травы могли наблюдать повышение популяции рогатых шиноби, которых приписали к какому-то уникальному клану, а вообще они не особо-то и были связаны чем-либо общим помимо шикацумики. Вот и теперь Наваки потер подбородок, подобрал геном внучек этих девушек наиболее схожих фигурой и цветом глаз, волос и кожи с его пациентками. Естественно, эти внучки были с рожками. Совместимость чакры также была главным фактором отбора именно их генетического материала. Все же в родственную плоть душа и чакра приживутся лучше, чем в случайное тело. Вся эта морока была направлена для соблюдения баланса телесной энергии с теми объемами чакры и природной энергии, которые Наваки привяжет к душам девочек. В случае с Кушиной, Ридику пришлось ожидать нужный и полностью совместимый генетический материал больше месяца, прежде чем дать ей новое тело, используя наиболее совместимые с ее чакрой биджу гены правнучки Кушины, живущей в скрытой траве. Вероятность, что рожки у Кицу вырастут с возрастом, тоже не исключена, как и пробуждение и Бейкугана с Макутаном. В общем, Наваки придерживался политики: если можешь впихнуть Бейкуган или Шаринган, то обязательно добавь шикацумики с чакрой Узумаки и Синджу. Это рецепт успеха, а рожки просто идут как гарантия качества. Вот и три красотки, почувствовав, как из них вырвали душу и чакру, ощутили еще более яркий приступ боли, пока рядом с Наваки формировались три хаотичных сгустка плоти, постепенно подчиняющиеся природной энергии порядка и выстраивающих новые оболочки для душ трех блондинок. Когда они поднялись на ноги, то не обращали внимания на свои ноги и тела. Болевой шок и стресс их еще недостаточно отпустили, заставляя дрожать и запуганно осматриваться. Их старых тел уже не было. Они вскоре начали подбирать одежду и натягивать в возмущении, отмечая, что она стала им очень маленькой, а потом Самуи встретилась взглядом с Мабуи и замерла. Та, поймав взгляд подруги, оцепенела и уточнила: «Наваки сама, эти рога — это нормально, это последний тренд в скрытой траве. Тебе не нравится? Я просто хочу уточнить. Мабуи, смотри». Рогатая Югита выпустила гребни костяных шипов, по всему обнаженному телу сверкая бейкуганами. Смуглая красавица устало отмахнулась от Наваки.